замок застрял на бугристом изломе молнии и майки. Ирина проснулась, и они завозились, одновременно пытаясь освободиться из одеяла, из одежды, мыча друг другу в лицо. «Ты обещал, бессовестно, обещал! И сдержу обещание, человек ты в футляре! Ну что ты, как дикий, набросился! Погоди, постой минутку! Уже стою, ты не чуешь? Фу, наглец! Ну дай же мне хотя бы! Кто ж тебе не дает? Вот, пожалуйста! И вот, и вот, и вот!» В открытой двери балкона, солидарная с ним в ритме, лимонная луна то взмывала над перилами со своим лупоглазым бесстыдным «Браво», то опускалась вниз, сначала медленно и плавно, затем все быстрее, быстрее, словно увлекшись этими новыми для нее качелями, то увеличивая, то сокращая размах взлета и падения. Но вот замерла на головокружительной высоте, балансируя, будто в последний раз озирая небесную округу, и вдруг сорвалась и помчалась, ускоряя и ускоряя темп, едва ли не задыхаясь в этой гонке, пока не застонала, не забилась, не вздрогнула освобожденно и не затихла, в изнеможении повиснув где-то на задворках небес. Затем Ирина плескалась в душе, то и дело переключая горячую струю на холодную. Сейчас заявится в постель, мокрая, как утопленник, и давай грей ее до собственного посинения. А он пытался взглядом проследить в окне микроскопические передвижения бледно-одутловатого светила, своего недавнего партнера по свальному греху. Наконец поднялся и вышел на балкон. Гигантский отель погружен был в оцепенелый сон на краю мерцающего соляного озера. Внизу, в окружении пальм, полированной крышкой рояля, лежал бассейн, в котором скакала желтая ломкая луна. В трех десятках метров от бассейна тянулся пляж с членистоногими пирамидками, собранных на ночь пластиковых лежаков и кресел. Стылое мерцание соли вдали сообщало неподвижной ночи ледяное безмолвие, нечто новогоднее, вроде ожидания чудес и подарков. Что ж, за подарками дело не станет. — Ты с ума сошел голым на балкон? — послышался за спиною бодрый голос. — Стыд у тебя есть элементарный? Люди же кругом! Иногда ее хотелось не то чтобы выключить, но слегка убавить звук. Он закрыл балконную дверь, задернул штору и зажег настольную лампу. «Ты поправилась», — задумчиво проговорил он, валясь на кровать и разглядывая Ирину в распахнутом махровом халате. «Мне это нравится. Ты сейчас похожа на Дину Верни». «Что? Что это за баба?» «Натурщица Майоля. Скинь-ка этот идиотский халат, ага, и повернись спиной». «Да, те же пропорции. При тонкой спине сильная выразительная линия бедер, и плечо сейчас так плавно восходит в шею. Ай-яй, какая натура! Жаль, что я 100 лет карандаш в руки не брал». Она хмыкнула, плюхнулась в глубокое кресло рядом с кроватью и потянулась к пачке сигарет. «Ну, давай, валяй. Расскажи мне еще что-нибудь про меня». «Это пожалуйста. Понимаешь, когда женщина чуток набирает весу, ее грудь становится благостней, щедрее, улыбчивей, и цвет кожи меняется, нежный слой подкожного жира дает телу более благородный, перламутровый оттенок, возникает такая прозрачность лессировок, понимаешь?» Он уже не прочь был вздремнуть перед рассветом хотя бы часик-полтора, но Ирина закурила и была бодра и напориста. Того, гляди, вновь потребует к священной жертве. Главное, чтобы не принялась отношения выяснять. И потом, знаешь, зевнув и поворачиваясь на бок, продолжал он, вот это мерное колыхание бедер, вид сзади и сверху, оно сводит с ума, если еще ладонями... «Кордовин, гад! Перегнувшись, она швырнула в него пустой сигаретной пачкой. — Ты прямо сирена злокозненная, Кордовин! Казанова какой-то! Пошлый соблазнитель! — Не-а, — бормотнул он, неудержимо засыпая. — Я просто влюбленный. Все это было сущей правдой. Он любил женщин. Он действительно любил женщин, их быстрый ум, земную толковость, цепкий глаз на детали. Не уставал повторять, что если женщина умна, то она опаснее умного мужчины, ведь обычная проницательность обретает тогда еще и эмоциональную, поистине звериную чуткость, улавливает поверху, по тяге, то, что никакой логикой не одолеешь. Он дружил с ними, предпочитал с ними вести дела, считал более надежными товарищами и вообще лучшими людьми. Часто аттестовал себя: «Я очень женский человек», всегда умел согреть и всегда находил, чем полюбоваться в каждой. Проснулся он, как обычно, в 5:30. Уже много лет какой-то усердный и неумолимый ангел заводил где-то в вышних казармах побудку, и минута в минуту, какой бы сон ни снился, какая бы усталость ни свалила его 2 часа назад, в 5:30 он обреченно открывал глаза и, чертыхаясь, плелся в душ. Но до этого ему сегодня опять показали жестянку, вроде как он поднимается с усилием, ворочая торсом. В этих снах все всегда происходит с неотменимой чередой тягомотных движений. Садится на постели, с трудом разлепляет глаза и видит. На гостиничном журнальном столике стоит. «Ах ты, мать честная, стоит та самая!» Мятая жестянка. «Нет», — говорит он себе, — все следует давно вызубренному сценарию проклятого сна. «Не жестянка, скотина ты этакая, а субботний серебряный кубок, старинная фамильная вещь, хотя и, да, слегка примятый сбоку. Но это ведь потому, что с грузовика упал, и жука, сирота». Война, зима, эвакуация. Не побоялась, сама полезла под колесо, достала. А ты, мерзавец, подонок и прохвост, пошел и сдал в антикварную скупку, глазом бесстыжим не моргнув. И главное, вот сейчас давно прочел бы, что там по кругу было выбито. В те годы не мог, не понимал диковинных закорючек. А сейчас бы запросто прочел, ведь то наверняка был иврит. «Ну, жука!» — простонал он, как всегда. Сценарий движется, сон катится под гору, вернее, мучительно вкатывается в гору. «Я же 100 раз прощения! Я сознал, искал! Да что мы опять ссоримся, ей-богу! Вот же он! Стоит!» Стоит темный, массивный, давно не чищенный, так что и кораблик неразличим, на серебряной своей юбочке, и он тянет пудовую руку с усилием, как воду, преодолевая толщу сна, тянет руку, тянет, хватает, наконец, тяжелый кубок, вертит в пальцах, подносит глазам и плывет по 3 легким волнам трехмачтовый галеон, и вьются по серебряной юбочке угловатые и такие понятные теперь буквы. Поезд на Мюнхен отходит со 2-го перрона в 22:30. И тогда лишь проснулся. Вроде проснулся таки. Господи, доколе? «Прости, жука!» Он долго стоял под жгучими плетками воды, потом резко переключил на холодную и с минуту, охая от удовольствия, растирался жесткой мочалкой, которую повсюду с собой возил. Затем побрился, не торопясь, тихо насвистывая, чтобы не разбудить раньше времени удава там, на кровати, славного полненького удава, чьи упругие кольца, так сладко пульсируя, сжимают... Да, все же не надо позволять ей полнеть и дальше. Старательно выбривая выпеченный подбородок, в ежеутреннем бритье это главная мука крутой, как твердое яблочко подбородок, с труднодоступной выемкой под нижней губой, он внимательно рассматривал себя в просторном зеркале ванной. — А ты слегка подсох, парень? — дядя Сёма сказал бы, подобрался. В молодости был скорее крепышом. Часто даже за боксера принимали. Сейчас утоншился, согласно образу. Нос как-то окостенел, что ли. Аристократ, твою мать! Только ежик густых черных волос, фамильно устойчивый пигмент, небрежно отвечал он на комплименты, и такие же смоляные брови, прямые и почти сросшиеся над глубоко посаженными серыми глазами, были прежними. Да вот еще эти вертикальные черточки в углах рта, что всегда сообщали его лицу выражение детского дружелюбия, вечной готовности растянуть губы в улыбке «Я люблю тебя, мой огромный добрый мир». Да, это наш козырь. Может, это твой единственный козырь, а, парень? Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку и костюм, выяснилось, что и Ирина проснулась, черт, как не кстати, это ее жаворонковая природа, и лежит в своем коконе, лохматая, в отвратительном настроении и полной боевой готовности. — Трусливо сбегаешь, — сказала она, внимательно и насмешливо наблюдая за тем, как он одевается. — Ага. Он широко ей улыбнулся. — Ужасно трушу. Я вообще тебя очень боюсь. И раболепно выслуживаюсь. Глянь-ка на эти запонки. Узнаешь? Обожаю их. Всем демонстрирую. Подарок любимой женщины. Любимой женщины. Да их у тебя в каждом городе штук по 100. 100? Зачем же столько, о боже? Кому это надо и кто это выдержит, говорил мой винницкий дядя Сёма. Какая ты сволочь, Кордовин! Мы же решили, что теперь всегда будем ездить вместе. Вот это она зря. Гнусное коммунальное сочленение «мы». Пожизненное мычание, мыловарение, мымолетной мылости любви. Нехороший симптом. Неужели придется преобразовывать ее из любовницы в подругу? Жаль, с ней хорошо, с Ириной-то. По сути дела, с ней за эти 3 года сложилась идеальная жизнь, без всяких подлых «мы», «нам». Нам, детка, строить и жить помогает именно одинокая наша чуткость, волчья поджарость, трепетание крыльев носа в предчувствии взятого следа. Какое уж там «мы». «Не заставляй опять штаны снимать, хозяйка!» — придурковато жалобно затянул он. «Задница стынет, вишь, я уже в протупее!» И все же подошел к кровати, прилег прямо в костюме рядом с ней, заспанный, несчастный, нащупал и безжалостно вытащил из одеяльного свертка ее голую руку, принялся целовать, поднимаясь от пальцев и до плеча подробно, дельно, по сантиметру, приговаривая что-то шутливо докторское. Его правилом было никаких уменьшительных, все только полными, звучными, прекрасными именами. Женское имя священно, сокращать его кощунство, сродни богохульству. И она отмякла, рассмеялась от щекотки, прижала к уху голое плечо. — Вкусно пахнешь, жасмин, зеленый чай. Это что за одеколон? — Лекситан. В дьюти-фри всучили в Бостоне. Там продавалка такая старательная попалась. На совесть работала. Старинная фирма, флаконы ручной работы. Купил, чтобы отстала. Он сел на постели, мельком глянул на часы. Послушай, радость моя, серьезно, не огорчайся. Ну что за удовольствие торчать на университетской конференции с унылым названием «El Greco, un hombre cuyo no se transito», та-та-та-та-та. Что это значит? Какая разница? Это значит «El Greco» — человек, который не предал самого себя. Бессмысленная тема, очередная бессмысленная конференция. Толедо, в общем, угрюмый город, да еще в дождливом апреле. Ей-богу, лучше здесь загорать. Тебе еще подкинуть бабла на эти ванны, ну, из водорослей. Мадам на отдыхе, мадам имеет право. Это была одна из их любимых фразочек, которых за 3 года накопилось немало. Замечание продавца дорогого магазина в Соренто, где Ирина пыталась не позволить ухнуть страшенные деньги на сумочку. Она рассмеялась и сказала: «Ладно, проваливай. Когда у тебя самолет?» Он теперь уже открыто и озабоченно глянул на часы. «О, бегу-бегу, а то не успеть». Вскочил, подхватил куртку, чемодан, в дверях обернулся, чмокнуть воздух в направлении кровати, но Ирина уже опять плотно упаковалась, лишь всклокоченная макушка торчит из одеяла. «Бедная ты моя, брошенная!» — тихо притворил за собою дверь. Спустившись по лестнице на 1 этаж, он остановился, прислушался к тишине еще спящего отеля. Где-то внизу, у бассейна, гулко и безмятежно переговаривались уборщики, тяжело протаскивая по мокрому бетону удавьи кольца резиновых шлангов. Привалившись спиной к двери, он открыл молнию на чемодане и вытянул 2 вещи. Вязаную синюю перчатку на правую руку, странную, с прорезями для подушечек пальцев, и свой безгрешный пока автоматический глок. Впрочем, зачем же так сразу напрягаться? Он опустил пистолет в карман пиджака, натянул перчатку, шевеля пальцами, как пианист, перед первым бравурным пассажем, затем достал мобильник и набрал номер. «Владимир Игоревич? Не разбудил?» В ответ благодарной волной покатилась: «Захар Миронович, дорогой! Здравствуйте! Вот замечательно, что не подвели, а я 6 на ногах и места себе не нахожу. Так когда вам удобно? Я в 402 номере». «Ну и отлично», — отозвался он, — «через минуту и зайду». И пистолет снова нырнул в зубастую щель чемоданной молнии. Такую взволнованную почтительную благодарность, какая звучала в голосе клиента, сымитировать трудно. А у него был острейший, звериный слух и глаз на оттенки и интонацию. И правда, надраенный до блеска Владимир Игоревич, трепеща брюхом, ждал его в отворенной двери апартамента. Интересно, какими заветными тропками пробирается он ежеутренней бритвой среди всех своих бородавок? И почему не отпустят бороду? Или в негласном кодексе этих новых крезов борода как укрывательство есть знак тайного умысла? «Не через порог!» — воскликнул толстяк, отступая и держа наготове ладонь лопаткой. По некоторым окольным сведениям, новоиспеченный коллекционер владеет какими-то заводами в Челябинске или приисками. И не в Челябинске, а на Чукотке. Бог его знает, не суть важно. Благослови, архангел Гавриил, всех, кто вкладывает деньги в кусок холста, промазанный казеиновым клеем и покрытый масляными красками. Действительно, ждал и волновался. В отворенной двери спальни видна была по-солдатски аккуратно застеленная кровать. Картина, холст, натянутый на подрамник, ждала своего часа, повернутая лицом к спинке дивана. Как все же трогательны эти любители-коллекционеры! Все они трепещут перед тем первым мигом, когда картину пронзают рентгеновские очи эксперта. Еще бывает, накидывают на диван или кресло, куда водружают картину, белую простыню, дабы уберечь драгоценное зрение знатока от назойливого цветового окружения. Цветовая антисептика операционной или детская игра «закрой покрепче глазки» откроешь, когда скажу. В таком случае, дорогой Владимир Игоревич, вы услышите сейчас небольшую лекцию о ничтожестве и эфемерности этого самого знаточества. Он опустил чемодан на пол, бросил поверх него куртку. — Ничего, что я левую протягиваю? — спросил, неловко пожимая, следовало бы извернуться и протянуть ладони за спины, пухлую лапу коллекционера и улыбаясь одной из самых открытых своих улыбок. — Многолетний артрит, прошу меня извинить. От боли, бывает, вскрикиваю, как баба. — Да что вы! — огорчился толстяк. — А вы пробовали золотой ус? Моя жена очень хвалит. — Чего только не пробовал, не будем об этом. Вы прямо вчера и приехали? — Конечно. Как только вы сказали, что сегодня улетаете, и что это единственная возможность вас поймать, я немедленно заказал номер, и как тот тенор в опере, чуть свет у ваших ног. Где это он такую оперу слышал, интересно? Может, в своем Челябинске? Нет, милый, не дай тебе Бог лежать у моих ног. На журнальном столике стояла бутылка курвуазье и две коньячные рюмки, но видно было, что бедняга уже изнемогает. Ни сесть не предложил, ни выпить. Вот это страсть, я понимаю. Ну что ж, «Приступим», — сказал Кордовин. «У меня ведь и правда совсем мало времени». «Только одно слово», — нервно потирая ладони, будто ввинчивая одну в другую, проговорил Владимир Игоревич. «Это необходимо. Вам, Захар Миронович, приходится сталкиваться с самым разным людом. Сейчас даже откровенное быдло знает, во что вкладывать деньги. И я представляю вашу брезгливость к таким вынужденным знакомствам, как вот наше. Не возражайте, я знаю. Но видите ли, Захар Миронович, коллекционерский возраст мой действительно младенческий. Раньше не было возможности собирать искусство. Откуда деньги у рядового советского инженера-изобретателя? Но любитель живописи я со стажем, с молодости. Помню, нагрянешь в Москву в командировку на 3 дня, чемодан в гостиницу, а сам рысью в Пушкинский, в Третьяковку. Неловко признаться, сам маленько балуюсь красками. Ну и читал много чего. Вашу книгу «Судьбы русского искусства за рубежом» тоже разыскал в интернете, прочел. Был бы счастлив пригласить вас к себе. — В Челябинск? — с любопытством спросил эксперт. Он с пристальным удовольствием наблюдал, как искренний клиент пытается отмежеваться от быдла. — Зачем же в Челябинск? — усмехнулся Владимир Игоревич. — Свою коллекцию я предпочитаю держать здесь, у себя в Кейсарии. И если сегодня, если сам Кордовин даст положительное заключение об авторстве... Словом, если вы сейчас скажете свое «да», это будет мой третий фальк и самый отменный. Он подскочил к дивану. При своей грузности толстяк не лишен был некоторой увалистой грации и развернул картину лицом. И рядом стал, как в карауле, напряженный, с покрасневшей лысиной, переводя пытливо умоляющий взгляд с холста на эксперта. Не забыл ли он сегодня принять таблетку от давления? Вот в чем вопрос. Опустившись в кресло, Кордовин неторопливо достал из нагрудного кармана пиджака очки, молча надел и стал разглядывать полотно с расстояния. Картина являла собой пейзаж. На переднем плане куст, за ним виден серый дачный забор и небольшой участок тропинки, по которой идет смутная в сумерках женщина. На заднем плане красная крыша дома и купа деревьев.

Ну, из галереи Персей, тот, кто на картину, собственно, и набрел. Говорит, на черта тебе Сарабьянов, когда тут у нас Кордовин живет, эксперт международного класса. Ну, я и бросился вам звонить. А сейчас, после нашей встречи, я просто очарован. Блистательный профессионализм, эрудиция фантастическая, а главное... «Ну, я рад», — торопливо проговорил эксперт международного класса, допивая коньяк. «Теперь уж отпустите меня, голубчик Владимир Игоревич, а то самолет улетит. У меня рейс через 3 часа». Толстяк охнул, приобнял его за плечи и повел к дверям. В коридоре тот остановился и, прежде чем подхватить чемодан, проговорил, подавая руку: «А я все по Маяковскому, левой, левой, левой». «Золотой ус, помните, золотой ус на ночь и обернуть теплым». Горячо поручкались лево-правой. Видно было, что толстяк готов был его обнять от всей души. Нет, вот эти родственные восторги, пожалуй, излишни. Теперь последнее. Сыграем-ка рассеянного с улицы бассейной. Он с озабоченным видом устремился к двери. — Захар Миронович! — завопил толстяк, схватившись за виски. — Боже ж ты мой! А гонорар-то, гонорар! Оба хлопнули себя по лбу и расхохотались. Толстяк рысью кинулся к пиджаку, обвисшему на стуле, запутался в карманах лево-правых, наконец вытянул конверт и вручил Кордовину. Тот, не заглядывая внутрь и не считая, опустил его в карман. «Ну, молодцы!» — приговаривал Владимир Игоревич, охая и крутя головой. «Оба молодцы!» И когда эксперт уже взялся за ручку двери, Владимир Игоревич тронул его за плечо и проникновенно выдохнул. «Ну, гляньте же, гляньте в последний раз, ведь хорош, а? Хорош!» Кордовин обернулся. Пейзаж Фалька стоял на диване, и в дымно-утреннем мареве из распахнутой на балкон двери мерцал всеми своими драгоценными зелеными, серовато-желтыми, серебристыми. Венера, рожденная из пены морской. Море, впрочем, мертвого. Так что ж, мертворожденная Венера? «Нехорош», — с нажимом проговорил он, — «а великолепен». Уложив чемодан в багажник, он снял пиджак и потянул галстук с потной шеи. Ну и климат. Начало апреля. В Европе всюду проливные дожди, а тут круглый год парная. Стащил с руки и брезгливо бросил на заднее сиденье осточертевшую ему шерстяную перчатку. Вот и ладушки. И не забыть выпить по дороге кофе у бедуинов. Нигде в мире. Ни в Италии, ни в Греции, ни в Турции. Он не пил такого кофе с кардамоном, как на местном пляже в захудалой, на скорую руку склепанной стекляшке. Поехали, благословясь. Боже, как эта соль слепит под солнцем, могучий, ровный кобальт, если взяться. А Фальк? Что ж, Фальк хорош, еще бы не хорош. Ведь вышел он из-под его собственной Захара Кордовина руки, вот этой самой артритной. Если не считать перенесенного в 3-м классе гонконгского гриппа, он никогда ничем не болел. Иорданские горы, библейские горы Моава, пребывали в туманной розовой дымке. Хотелось протереть несуществующие очки или пальцем соскрести пленку с этой сиреневатой гряды, как с переводных картинок его детства. Их покупал в отделе игрушек винницкого универмага, что на Каличах, дядя Сёма. «Ребенок должен трудиться, неважно что!» И это было занятие на целый вечер. В глубокую суповую тарелку наливалась теплая вода, мутная, как целлулоидная картинка, дом за забором, дерево, птичка на крыше, чистый Фальк. Прилежно вырезалась ножницами из общего листа и погружалась в воду. Набирала. Затем ее отряхивали от капель, быстро переносили на чистый сухой лист альбома, быстро и ровненько лепили спиною вверх,